Близился директорат. Уже две недели, как его не было, и отменять снова было невозможно. И вот нас, старших менеджеров, собрали наконец. Обычно до директората все мы сидели за одним столом возле Славиного кабинета и ждали 18:00. И в этот раз было то же самое, но только многие по двое отходили за другие столы, шепчась. Ни обычного куража, ни смешков, все вели себя тихо. В глазах у каждого был страх. Стартов вышел из своего кабинета и без всяких предисловий заявил. «Короче, нашли убийцу Георгия». «Так быстро?» — спросил кто-то. «Еще бы. Ментам такое вознаграждение обещано было за поимку ублюдка. Короче, это был мальчик 16-летний. Его Георгий снял где-то на Тверской и домой привел. Они там выпили. Георгий опьянел, заснул, а тот начал по квартире шариться. Георгий проснулся, и завязалась драка. Но этот парень его и порешил». «Странно», — подумал я. «Георгий же не пил никогда». «А как это выяснили и как его поймали?» — спросила Алена. «Да как выяснили?» «Поймали, он во всем и сознался. В Сочи. Он украл ноутбук, крест с бриллиантами и видеокамеру. Все уже успел сплавить, а в Сочи пытался сплавить ноутбук, вот его и поймали. Так что вот так. Это обычная бытовуха. Меньше надо к себе домой неизвестно кого водить». Другого заявления от нашего Славы и от руководства мы с Аленой не ожидали. Другие, я думаю, тоже. Утром следующего дня по дороге в офис я, как всегда, просматривал свежие газеты. Открыл одну из них, да так и уронил челюсть на передовицу. Случайное знакомство стоило гею жизни. Раскрыть убийство гея удалось на днях сотрудникам 2-го отдела Московского уголовного розыска и их коллегам из УВД Юго-Западного округа. Расправу над гомосексуалистом учинил юноша, которого тот пригласил в гости, чтобы развлечься. Парень принял предложение, но только для того, чтобы обобрать мужчину. Тело 34-летнего уроженца города Гагры обнаружила 16 октября его сестра. Женщина наведалась в квартиру брата по просьбе его коллег по работе, обеспокоенных тем, что мужчина 3 дня не появлялся на службе. За дверью женщину ожидала страшная картина — окровавленное тело хозяина, распростертое на полу в комнате. Через некоторое время оперативникам удалось выяснить детали трагедии. Расправу над менеджером учинил 18-летний приезжий из Сочи. Он приехал в Москву из курортного города без копейки денег в поисках приключений. В столице юноша ночевал на вокзалах, развлекался как мог, общался с молодежными компаниями. На одной из таких неформальных тусовок он познакомился с девушкой. Кстати, позже она очень помогла сыщикам. В роковой день парень прогуливался по Тверской и стрелял у прохожих сигареты. Среди прочих он встретил свою будущую жертву. Мужчина предложил юноше заработать 300 рублей, и тот не отказался. Новые знакомые отправились в квартиру на улице генерала Антонова. По дороге менеджер расспрашивал спутника, сколько тот весит и умеет ли делать массаж. Молодой человек сразу смекнул, что перед ним гей, и решил, что, оказавшись в квартире, он стукнет мужчину по голове и ограбит его. Хозяин накрыл для гостя стол, выставил спиртное и закуску. Во время трапезы мужчина не рассчитал свои силы, выпил лишнего и заснул. Юноша воспользовался моментом и начал обшаривать квартиру в поисках добычи. Он отыскал ноутбук, видеокамеру, 2 цифровых фотоаппарата, хорошие грузинские ножи, $1000, а также золотые украшения, в числе которых был золотой крест стоимостью 80 тысяч рублей и перстень с 16 бриллиантами. На свою беду хозяин добра очнулся во время обыска. Он попытался защитить имущество, но вероломный гость схватил грузинский нож и несколько раз ударил благодетеля в голову, грудь и живот. Затем он ретировался. 5 суток понадобилось разбойнику для того, чтобы добраться до Сочи на пригородных электричках. Пока парень спал на скамейках, в вагонах у него похитили ноутбук, фотоаппарат и видеокамеру. В Сочи юноша снял комнату в общежитии в центре города и принялся тратить добычу. 2 суток он не появлялся в номере, а устроившие засаду сыщики дожидались его возвращения. Когда убийцу задержали, при нем оказались лишь 100 рублей. Однако промотать все похищенное имущество парню не удалось. В комнате оперативники отыскали перстень, крест и несколько ножей. Московский комсомолец. То, что сообщил нам Славик на директорате, газеты поведали всему миру. Было понятно, что расстарались наши руководители. Проделали большую работу и по фабрикованию дела, и по аккумуляции официальной версии убийства, и по организации пиар-компании в прессе. Весть об убийстве Георгия была сразу разнесена клиентами по всей Москве, и системе надо было придумать какие-то объяснения, чтобы успокоить не столько своих сотрудников, сколько клиентов. Когда я домчался до офиса, об этой статье уже шумела вся система. От статьи было противно и гадко. А эта публикация появилась даже на главной странице портала Gay.ru. Статья на умершем человеке поставила клеймо гея-извращенца, снимающего мальчиков на улице за 300 рублей. Это же смешно. Для Георгия и всех нас и 300 баксов были копейками. И никакого перстня никто не крал. Перстень Георгия остался на нем, на его трупе. И мы прекрасно знали, что на теле Георгия остался и браслет, и часы за несколько тысяч долларов. Было ясно, что правду нам уже никто и никогда не скажет. Но меня мучил прицепившийся вопрос. Где Шарпей Георгия? Наконец-то назначили дату похорон, и Курзина занялась подготовкой этого мероприятия. Всем сообщили, что от каждой компании могут пойти только два человека, иначе пришлось бы закрыть работу всей системы на целый день. Бедный Ковальчук не мог такого позволить даже из-за похорон сотрудника. Деньги ведь дороже. Перед похоронами было отпевание. Прямо в маленькой церквушке на территории морга. День был пасмурный и очень холодный. Моя машина подъехала к 9 утра. Возле морга уже стояла машина Курзиной, в которой сидели Маша Бигуди, Алена Кузина, сама Курзина и ее верный друг и боевой товарищ Пятигорбик из новых зеленых рэпов, взятых в РТК чуть ли не с улицы. Потом подъехала Даша из моей компании. Ждали сестру Георгия. Наконец все собрались. Пока мы огибали угол морга, нас всех до костей пробрал ледяной ветер, дувший со страшной силой. Все чуть ли не зубами стучали, и не только от холода. Был охвативший всех странный мандраж. Выкатили гроб, красивый, лакированный под красное дерево и с бронзовыми ручками. Сестра с криками и плачем кинулась к телу. Мы все стояли в оцепенении. Потом по очереди подошли и положили цветы. Не сговариваясь, все принесли алые розы. Минут через 15 подошли работники морга и понесли гроб в церковь. Батюшка выдал нам по большой свечке каждому и начал отпевание. Только тут мы заметили вдруг, что Курзина исчезла. Как выяснилось, она из морга вернулась в машину и, пока шло отпевание, ждала в ней. На кладбище мы сообразили, что у нас нет ни одного венка. Никто об этом даже не подумал. Хорошо еще, что перед входом на кладбище всегда много торговцев траурными товарами. Мы в складчину купили самый лучший венок, который только нашли. Странно, но Курзина и тут не выходила из машины. Увидев через стекло, что мы покупаем венок, она послала тоже за венком Пятигорбика. И тут понесли гроб. Мы траурной процессией пошли за ним, неся свой венок. Через пару секунд и Пятигорбик с Курзинским. Когда стояли у раскопанной могилы и прощались с Георгием, вдруг на территорию кладбища заехала машина Курзиной и стала рядом с могилой. Через стекло машины Курзина смотрела, как опускают гроб, как засыпают землей. Вышла она только тогда, когда над могилой уже возвышался небольшой холмик. Подошла и сверху все-таки кинула горсть земли. Алена шепнула мне: «Смотри, как она его даже мертвого боится». После похорон все сразу успокоилось. Уже через пару дней работали и вели себя так, как будто и не случилось ничего. На работу в компании вернулись и те, которые убежали от страха. Система с удвоенной силой продолжала грабить народ. А Курзина вновь вела себя как королева РТК. Рассказывала, что будто бы Георгий звонил ей днем перед смертью, и что она последняя, кто с ним живым разговаривал за несколько часов до убийства. И будто бы позвонил он ей странный. И она даже испугалась его голоса. И что он спрашивал про последнего своего клиента, договор просил поднять, напомнить ему, сколько клиент заплатил. А потом связь якобы оборвалась, и Курзина ему звонила, но так и не дозвонилась больше, потому что телефон был отключен уже. Непонятным оставалось, отчего она тогда милицию не вызвала, не помчалась его спасать, если почувствовала что-то. Я не мог просто так успокоиться. Мне очень хотелось докопаться до истины, кто убил Георгия и за что. Я чувствовал, что Курзина, если сама не убийца, то уж точно имеет к нему прямое отношение. И я не стеснялся об этом открыто говорить. Между делом у меня развилась какая-то мания преследования. Было чувство, что за мной постоянно следят. Мне никто не верил. Крутили пальцем у виска. Но я действительно замечал возле себя подозрительных людей на улице. Иногда машину одной и той же марки с одним и тем же номером в разных частях Москвы. Однажды я пришел домой с работы. Переступив порог, сразу почувствовал, что дома у меня кто-то побывал. Я даже немного испугался. Вроде ничего не изменилось, все на месте. Но в воздухе чувствуется чье-то совсем недавнее присутствие. И тут позвонила Алена. «Знаешь, я вот только что вышла из офиса и села в машину. Меня всю просто трусит», — начала она. «Или я уже с ума схожу с этими рейдами ментовскими. У меня такое впечатление, что в моей машине кто-то рылся». У меня сердце оборвалось. «Ален, только ты не очень падай. Я вот сейчас стою на пороге дома и даже не разулся еще. Я ничего не могу понять. Я зашел и точно вижу, что что-то не так. Вроде как всегда, но чувствую, что совсем недавно тут кто-то был. У меня то же самое в машине. У меня тут пакеты с базой, кстати, и всякими моими шмотками. Я на них смотрю, и у меня ощущение, что кто-то в них рылся, хотя ничего и не пропало». Через несколько дней, выйдя из офиса Туравиа и сев в машину, я заметил, что недалеко стоит какая-то девяточка с замазанными номерами. Я вспомнил, что днем уже видел ее из окна. Улочка, на которой мы располагаемся, перпендикулярно большой улице, которая уже выходит на Рязанку. Мы тронулись, и тут же эта девяточка проснулась, завелась и поехала за нами. Мой водитель, заметив на Рязанке большую пробку, неожиданно разворачивается и едет назад. Он решился ехать другим путем. Эта девяточка проезжает мимо. Но мой водитель опять разворачивается, потому что с другой стороны тоже пробка, и едет снова в сторону Рязанки. Таким образом, мы случайно оказываемся в хвосте. К нашему удивлению, девятка просто ударила по тормозам и резко остановилась у обочины. Всю дорогу домой мы с водителем, перепуганные, бдили за хвостом. Но никакого хвоста, конечно, уже не было. Обнаружив себя, эти субъекты рисковать не стали. На очередном директорате я собирался доложить Стартову о происшествии, хотя знал, что он меня высмеет и обзовет маньяком. Я почему-то был уверен, что следил у БЭП. Я связывал это с уголовным делом против моей компании. Утром я еле встал на работу. Душевное состояние было таким, что я решил не надевать костюм, как обычно. Я одел свитер и джинсы. Когда я подъезжал к офису, позвонил, к моему удивлению, Беликов. Я с ним уже 100 лет не говорил, с тех пор, как ушел из РТК. «Женя?» «Привет», — сказал я, взяв трубку. «Доброе утро. Скажи мне точный адрес твоей компании». «Адрес? А тебе зачем?» «Да ты скажи, мы тут рядом бродим, найти вас никак не можем». «Вы? Рядом? А что ты тут делаешь?» «Ха-ха-ха, не волнуйся, сейчас все узнаешь. Ты скоро в офисе будешь?» «Уже подъезжаю, записываю адрес. Улица Вишневая». И я объяснил, как нас найти. Я все сразу понял. Если бы позвонили какие-нибудь простые рэпы из РТК, я бы подумал, что их отправили работать ко мне. Я попросил моего водителя никуда не уезжать, потому что через 20 минут он повезет меня домой. Я понял, что меня сняли. Беликов — это же такое падло, что именно потому, что у меня обороты хорошие, он и пролез. Он всегда так делает. Он сам ничего никогда не мог. 100 пудов, что он Славику с 3 короба наврал, лишь бы его поставили на мое место. Но теперь я был только рад. Я опоздал из-за пробки на полчаса. В офисе было тихо-тихо. Двери во все комнаты открыты. И мой кабинет открыт, хотя ключ был только у меня. Я медленно шел с улыбкой по коридору. Я все и так знал заранее. Войдя в кабинет, я увидел, что Беликов сидит в моем директорском кресле. За моим большим столом. Под стеночкой, опустив низко головы, сидели мои сотрудники. Даша, Кармен и Коряка. А с другой стороны сидела новая команда, приведенная Беликовым. Это были Паша Сальник, бывший старший компании Line, которую закрыли недавно, и лучший друг Беликова, и еще парочка каких-то зеленых рэпов из РТК, которых для усиления геморрой разгребать выделил Стартов. Мои девки чуть не плакали. Они прекрасно знали Беликова и понимали, что теперь райская и тихая жизнь в нашей компании окончена. Больше никто не будет заказывать им пиццу за свой счет, устраивать маленькие праздники и половину своей же зарплаты отдавать им на премии. Теперь, может, статься еще и их зарплату будут воровать. «Всем привет», — сказал я очень весело. «Привет», — ответил Беликов. «Ну, это... ты, наверное, догадываешься, что я тут делаю». Остальные ответили на приветствие только кивком головы. «Да уж, конечно, Женя». На меня все смотрели с удивлением. Они заметили, что я не в костюме, что я себе на работе никогда не позволял. И как понимать мою широкую радостную улыбку? Бедный Беликов так растерялся, что сидел тупо смотря на меня и не зная, что делать. «Эх», — подумал я, — «опять надо брать дело в свои руки». «Так, господа, оставьте нас. Нам нужно поговорить». Все, и новые, которых я не знал, и старые, мои беспрекословно подчинились. Беликов начал мямлить. «Ну, ты уж прости, что так вот. Но я-то не виноват, блин. Я представляю, ты, наверное, думаешь, что это я, но это Славик. Я вообще ни при чем, блин. Ну вот. Но я знаю, что ты сам давно уйти хочешь. Об этом все говорят». «Ой, Женя, да не волнуйся ты. Я действительно собирался уходить, так что не переживай». «Нет, ты правда не думаешь, что я вот так на твое место?» Беликов всегда был трусом. «Успокойся, Женя. Мне не интересно, кто к этому причастен. Мне интереснее, почему меня никто не предупредил». «А тебе Славик разве не звонил? Он меня заверил, что предупредил тебя. А то я не знал, как смещаются старшие. Без предупреждения. Чтоб больнее было». Я внутренне улыбался над этим жалким Беликовым. Над этими убогими и ничтожными людьми. Беликов прекрасно знал, что меня не предупредили. Такие правила. Но их всегда можно нарушить, чтобы оставаться человеком. Ведь когда меня отправили сюда, Кармен также ничего не знала, а я через Аню тихонько предупредил ее. Потому что я не мог поступить вот так, как сейчас Беликов, не по-человечески. Передав ему дела, рассказав, в каких папках какие документы, потом о Белоусове, о Смирнове, о Прошкине, которого все ищут, я, наконец, покинул свой кабинет. С гордо поднятой головой я в последний раз прошел по коридору своего офиса к выходу. Крепко пожав руку нашему охраннику, я в последний раз переступил порог офиса и всей системы. Садясь в машину, я увидел в окне Люду. Я помахал ей рукой и захлопнул дверь. Машина тронулась в сторону дома. Сколько раз утром по дороге в офис я представлял с упоением, что вот сейчас машина развернется и повезет меня домой, и больше никогда не будет улицы Вишневой. Именно так сейчас и было. Я ехал, смотрел в окно автомобиля на прохожих, идущих по холодным улицам, на улицы и дома. Мне нет больше дела до Стартова и Ковальчука, я им больше не подчиняюсь. Меня переполняло ощущение победы. Я смеялся над ничтожностью и убогостью Беликова, Курзиной, Стартовой, Ковальчука и остальных. Мысленно передо мной пролетали годы, все те, что я работал в этой системе. Я вспоминал, как все начиналось и во что превратилось сейчас. Я видел, что будет в недалеком будущем. Или всех поубивают, или будет большой взрыв на всю Москву, когда система рухнет. Вдруг через окно моей машины я увидел купола Новодевичьего монастыря и попросил водителя туда свернуть. Перекрестившись перед входом, я медленно вошел на территорию монастыря, и сейчас же начался колокольный звон. Я был поражен. С высокой старинной колокольни спорхнула стая голубей. Я смотрел на их полет. Какая тут тишина и благодать. Возле входа в храм сидели нищие и убогие. Поднимаясь по многовековым ступеням, я каждому из них подал по купюре. Начиналась служба. Я решил купить много-много свечек и поставить их за каждого, кто работал все это время со мной в системе. Тихо горели лампадки. Монастырский хор пел песнопения. Все мои мысли были направлены к Господу. Хотелось плакать то ли от благодати, то ли от сожаления по прежним моим прегрешениям. Я благодарил Бога за то, что я теперь тут, а не на работе. Благодарил за то, что мои молитвы были услышаны. Все это время, работая в этой ужасной системе, я, попадая в церкви, всегда молился о том, чтобы Господь вывел меня из этого ада. И вот, наконец, свершилось. Я думал о Георгии. Я молился изо всех моих уже бывших коллег, просил Господа их простить, образумить тех, кто остался, надоумить, бежать оттуда, как от лукавого. Когда служба закончилась, я пошел ставить свечки. Я ставил по свечке за здравие каждого из них. За Стартова, Беликова, Ковальчука, Курзину и всех. Я приложился к каждому образу и поставил 3 свечки за упокой. Одну за упокой Георгия, который больше к нам никогда не вернется. Вторую поставил за упокой клиента, умершего незадолго до моего увольнения, Суханова. Он страдал сахарным диабетом. Он звонил мне на мобильный уже больной, а через день его не стало. Мне было его очень жалко. Человек умер и так и не узнал правды. Так и не вернул свои деньги. А еще перед этим скончался от сердечного приступа другой наш старый клиент, Зеликин. 3-ю свечу за него. Я чувствовал вину за их смерть и за каждого помолился. Вышел я из монастыря уже совсем другим человеком. Я еще с полчаса гулял в полном одиночестве по территории Новодевичьего монастыря, смотрел на небо, на птиц и старинные могилы. Бедный мой водитель, ждавший меня в машине, даже задремал. В машине я набрал Алёнин номер и рассказал ей все. Она была потрясена. Потом позвонил Стартову. «Привет, Славик». «Ну?» «Ну, это было, видимо, вместо привета. А можно узнать, за что?» «За что?» «Именно. А от тебя денег мало, только и всего. Я сколько говорил, чтобы обороты больше были?» «А-а-а. Тебе денег мало. Ну что же, надеюсь, от Беликова будет больше. Вся система же прекрасно знает, как от него их много. Спасибо тебе, Славик. За все». Не дождавшись ответа, я бросил трубку. Я был счастлив. Я первый раз в жизни позволил себе наорать на самого бога таймшера. Наорать и бросить трубку, унизив его точно так же, как он делал всегда. Я, конечно, понимал, что я сейчас сжег все мосты и больше никогда не вернусь, потому что Стартов никогда не прощал личных обид и личного превосходства. Но мне было наплевать на него.